Мистер Эрл знает, где я был. Это ты его морочить будешь, говорю. Да не бойся, я тебя не выдам. А как же, говорит, кого ж мне тут другого и морочить, кроме него? Какой мне расчет тех морочить, с кем на исходе дня субботнего, что мы видались, что мы не видались? Нет уж, вас я морочить не стану, говорит. Слишком вы хитрый. Где уж мне? Это точно, говорит, и укладывает несчастных 5-6 сверточков в фургон со страшно занятым видом. Слишком вы хитрый. Вас во всем городе нету хитрей. На что уж тут есть человек, сам себя кругом пальца обведет, а вы и его в дураках оставляете. Влез в фургон, отмотал вожжи. Это какой же такой человек, спрашиваю? А мистер Джейсон Компсон, говорит. Но, коняга! Колесо одно вот-вот соскочит. Смотрю вслед. Интересно, успеет хоть он выехать из переулка? Дай только черномазому фургон или там шарабан. В этом ветхом драндулете, говорю, срамы на люди показываться, а вы будете держать его в каретнике еще 100 лет, чтобы только принца этого раз в неделю катать в нем на кладбище. Не он, говорю, первый, кому не все по вкусу, что делать приходится. Я бы с ним так. Либо в машине езди, как все люди, либо торчи дома. Как будто он понимает, куда его везут и на чем везут. А мы для него шарабан держи, лошадь, чтобы выезд совершал по воскресеньям. Сильно Джоба беспокоит, слетит колесо или нет. Ему только бы пешком идти обратно не слишком далеко было. Что я и говорю. Им место в поле. Гнуть горб от зари до зари. Сытость, легкая работа для них хуже нет. Достаточно нигеру чуть пообжиться при белых и хоть на помойку выбрасывай. Такими становятся ловчилами, прямо на глазах тебя обжулит, отвертится от дела. Взять хоть Роскуса, что единственную допустил оплошность. Однажды взял нечаянно и помер. Отлынивать и воровать мастера. Причем огрызаться тебе будут с каждым днем все наглее, пока не доведут, что схватишь первую попавшуюся планку тарную и раскроишь ему башку. Дело, конечно, хозяйское. Но я б на месте Эрла посчитал это убийственной рекламой магазину, чтоб мой товар по городу развозил нигер, из которого песок сыплется, причем в фургоне, который того и гляди, тоже рассыплется на первом повороте. Солнце уже все ушло в верхушки деревьев, и в магазине понемногу делается темно. Я прошел к входным дверям, на площади пусто. Эрл в задней комнате запирает сейф. А вот и часы ударили на башне. «Замкни-ка со двора», — говорит. Я пошел, запер, вернулся. «Ты, значит, вечером на представление?» — говорит. «Я, помнится, дал тебе вчера контрамарки?» «Да», — говорю. «Хотите их обратно?» «Нет-нет», — говорит. «Я просто уточнить, дал их или нет, а то еще зря пропадут». Эрл запер двери, сказал «до свидания» и пошел. Воробьи по-прежнему трещат на деревьях, но на площади пусто, только машины 2-3. У аптеки какой-то форт, но я даже не взглянул, проходя. Хорошенького понемножку. Попробовал на путь ее наставить, и хватит с меня. Научить, что ли, ластера водить машину? Пусть тогда гоняются за ней хоть целыми днями, а я дома посижу, поиграю с Беном. Вошел, купил сигар. Потом, дай, думаю, еще головной боли себе подбавлю для ровного счета. Постоял, поболтал с ними. Ну, а ты, говорит Мак, надо думать, на Янки в нынешнем сезоне ставишь. Янки, Нью-Йоркская бейсбольная команда. Это с какой стати, говорю? Ну, как с какой, говорит. Ведь первая команда во всей лиге. Дудки, говорю. Они уже выдохлись. Что ж, по-твоему, им вечно будет так вести? Ну, по-моему, тут не в везение дело, говорит Мак. А я в жизни не поставлю на команду, где этот Лбина Рут играет, говорю. Даже если буду знать заранее, что они выиграют. Рут Джордж Герман по прозвищу Бейб, 1895-1948, знаменитый бейсболист-рекордсмен, выступавший за клуб Янки с 1920 по 1933 год. «Да ну», — говорит Мак. «Я тебе в обеих лигах насчитаю по десятку игроков куда более ценных, чем Рут», — говорю. «А что ты имеешь против Рута?» — спрашивает Мак. «Ничего», — говорю. «Ровно ничего. Мне даже на фотографию его смотреть противно». Я вышел на улицу. Фонари загораются, народ домой идет. Иногда воробьи не унимаются до самой ночи. В тот вечер, когда у суда зажгли новые фонари, свет разбудил их, и всю ночь они летали и тыкались в лампочки. И так несколько дней подряд, а потом утром как-то их не стало. А месяца через два опять вернулись всей оравой. Поехал домой. В доме у нас огни еще не зажигали, но все они высматривают меня в окна. Оделся, на кухне разоряется, что ужин преет на плите, как будто на ее деньги куплено. Послушать ее, можно подумать, что этот ужин всемирной важности, и все пропало, если он из-за меня на несколько минут задержан. Зато хоть раз приехал и не вижу Бена с Нигеренком за воротами. Как медведь с мартышкой в одной клетке. Чуть только завечереет, он к воротам, как корова в родной сарай, уцепится за прутья, мотает башкой, постанывает. И науки ему никакой. Кажется, крепко поплатился за тот раз с незапертой калиткой. Если б надо мной такое сотворили, я бы как от огня от этих школьниц. Мне иногда любопытно, о чем он думает там, у калитки, когда смотрит, как девочки идут из школы, и силится что-то хотеть, а что не помнит, и не помнит того даже, что оно уже ему не нужно и не может быть нужно теперь. Или о чем он думает, когда его спать кладут, и он раздетый на себя вдруг глянет и тут же заревет. Только я скажу, что зря они им ограничились. Знаю, говорю, какое к тебе надо средство. То же самое, что к Бену. Тогда бы ты вела себя прилично. А если тебе не ясно, о чем речь, поразузнай у Дилси.